И вот последний его каприйский вечер. На вилле Блезус опять множество гостей. На террасе ужинают. Как в России на даче горят свечи под стеклянными колпаками. Вокруг кружатся ночные бабочки. Внизу в черноте кричат цикады. В клетке мечется один из двух попугаев Горького по имени Лоретта. Она никого не подпускает к своей клетке, кроме Горького. Лоретта судорожно хлопает крыльями, выкрикивает бессвязные слова пронзительным картавым голосом, как взволнованная француженка. Перья во все стороны, горбатый клюв, сумасшедшие глаза с замшевыми веками. «Закатывает истерику», — говорит Горький Ленину. Подходит к клетке и бесстрашно просовывает сквозь прутья сухой тонкий указательный палец. «Истерическая особа, у нее личная трагедия». Услышав знакомый голос, Лоретта постепенно замолкла. Стала утробно клокотать, как квочка. Успокоилась. Ленин исчез незаметно по-английски. Он спустился вниз по каменной лестнице, как бы с головой окунулся в непроглядную тьму, жаркую, тропически душную, насыщенную бальзамическим запахом раскаленных за день сосен, лавровишен, цветущих по всему острову каперсов. Подошвы сандалий скользили по хвое, а вокруг продолжали с утроенной силой трещать, деревянно пилить ночные цикады, оглушая и вместе с тем странно успокаивая нервы. То и дело мелькали летающие светлячки. Пунктир их полета напоминал движение конькобежцев елочкой. То направо, то налево, то направо, то налево, то вспыхивает, то гаснет. Потом стали слышны громкие, поднывающие звуки расстроенного фортепиано. Это в синематографе под открытым небом в парке Адриана топерша наяривала мочиш. Ленин увидел среди деревьев в листве громадный, ярко светящийся, мигающий экран натянутого полотна, по которому в такт мочиша, заглушаемого взрывами смеха, передвигались несколько удлиненные фигуры. Ленин узнал фотоватую фигуру Макса Линдера с хризантемой в лацкане фрака, в белых гетрах и лакированных ботинках, с лоснящимся цилиндром в откинутой руке и тросточкой в другой руке, с темными усиками над белозубой улыбкой, с курносым носиком и по-женски прекрасными черными бархатистыми глазами, которыми он юмористически стрелял во все стороны, сбегая по винтовой парижской лестнице на второй этаж, где его уже дожидалась разъяренная дама в корсете с половой щеткой, спрятанной за спину. Мочиш, прелестный танец, живой и жгучий, привез его испанец, брюнет могучий. Тарам-тарам. Звуки мочиша взбирались на самый верх, заливались стеклянной трелью и, хромая, бежали по клавишам с непристойной отдышкой отыгрыша. Взрывы хохота с равными промежутками следовали друг за другом. Улыбаясь в потемках себе в усы, Ленин выбрался мимо заманчиво освещенных отелей на пьяццу, сплошь заставленную столиками четырех кафе. Прошелся возле магазинчиков, сиявших золотом, бриллиантами, всяческими сувенирами, флаконами французских духов, множеством розово-голубых итальянских пейзажей с Везувием и пенией на переднем плане в несуразно широких старинных золоченых рамах и в узеньких рамках модерн. Ленин ходил по совсем узким уличкам, извилистым, таинственным, стиснутым между каменными домиками зеленщиков, бакалейщиков, портных, сапожников, ювелиров. Он шел вдоль глухих стен, увитых ползучим виноградом и глицинией, под балконами роскошных вилл, откуда временами слышалась костяная дрожь мандолины и бархатный приглушенный голос пел «О соле мио!». «О солнце мое», — думал Ленин, чувствуя то острое нервное возбуждение, томительное и необъяснимое, которое всегда вызывала в нем музыка. Ему хотелось остановиться, сесть на каменный парапет, еще не остывший от дневного зноя, и всей душой без остатка отдаться этой ни с чем не сравнимой итальянской народной музыке, полной любви и страсти. Ему захотелось погрузиться в глубину этой каприйской ночи с ее цикадами, летающими искрами светляков и звездами над черным, словно китайская тушь, пространством Неаполитанского залива, где в одном месте с равными промежутками разгоралось и гасло зарево над незримым кратером огнедышащего Везувия, слабо освещая низко висящий над Неаполем жгут сернистого дыма. О, как полна была в эти минуты его душа! Как натянуты нервы, и все это от безделья, — подумал он. «Нет, баста, хватит, надо поскорее возвращаться в Париж. За дело, за дело». А в это время заканчивался сеанс синематографа, и под звуки вальса на экране шел «Патежурнал». Над Боденским озером поднимался огромный, граненый, как карандаш, дирижабль графа Цепелина, грозное видение надвигающейся войны. Пробыл Владимир Ильич на Капри совсем недолго, но долго после его отъезда у Горького было грустное настроение, с которым он все никак не мог справиться. По своему обыкновению, провожая приятных ему гостей до Неаполя, Горький с увлечением показывал Ленину Помпею, Неаполитанский музей, где он знал буквально каждый уголок. Они ездили вместе на Везувий и по окрестностям Неаполя. Все это я также представляю себе очень точно, потому что в 1927 году, летом, Горький проводил нас из Соренто до Неаполя и также показывал нам достопримечательности Неаполя. Была адская жара, что-то выше 35 градусов тени, и мы страшно устали от ходьбы и обилия впечатлений. А так как, по словам Эссен, Ленин еле переносил посещение музеев и выставок, то нетрудно было представить его самочувствие в громадном национальном музее в июле месяце среди сотен произведений старинной живописи и скульптур. Ленин любил все современное, живое, любил живую толпу, живую речь, песню, любил ощущать себя в массе. А часами ходить по музею, каждую минуту останавливаясь перед статуями римских императоров, тиранов, громадных, нечеловечески величественных. Нет, это никак не могло нравиться Ленину, как не могла ему нравиться римская государственность. Я думаю, что Ленин — самый человечный человек, опередивший на несколько поколений свое время, должен был с отвращением смотреть снизу вверх на громадные мраморные фигуры низколобых цезарей с животным выражением низменных мускулистых лиц, с медальными профилями и стеклянными вставными глазами, вроде статуи Сципиона Африканского, идолы изделия римских воятелей, льстецов и подхалимов, послужившие через несколько тысячелетий образцом для многочисленных статуй Сталина, к счастью, уже теперь забытых, как дурной сон. Среди множества грязно-белых мраморных скульптур первого этажа каким-то образом оказалось небольшое, немного меньше, чем в рост человека, отлитое из темной бронзы, изображение пьяного сатира с гроздью винограда в одной руке и чашей в другой, старенького, хитренького, на козлиных ножках, с умным, добродушным лицом, таким человеческим, со всеми его милыми человеческими слабостями. Все же остальное, даже медная полоса меридиана, вделанная наискось в мозаичный пол громадного, как площадь зала второго этажа, увешанного старинными полотнами, было совсем неинтересно и вызывало лишь утомление, несмотря на все старания Горького. Зато как ошеломительно ударив в глаза нестерпимо яркий неаполитанский полдень, когда, наконец, вышли из музейного сумрака на улицу со звенящим трамваем, с криками мороженщиков «Джелято, джелято!», с разноцветным бельем, развешанным между домами поперек темных узких переулков, пересекающих нарядную Виа Рома. Как весело было смотреть на фонтан посередине площади Никола Аморе, вокруг которого в хорошеньких глиняных кувшинчиках продавалась чудесная неаполитанская горная вода «Аква Фреска». По 2 сольда за кувшинчик, запечатанный глиняной пробкой и покрытый матовой ледяной испариной. Приятно было очутиться на набережной в шумной толпе, среди менял, продавцов кораллов, аппетитной лапши на фанерной дощечке, среди босоногих неаполитанских мальчишек, грязных, как чертенята, которые совали в нос цветные открытки с видами Неаполя, картолино постали и выпрашивали все те же вечные 2 сольда. Как неповторимо, удивительно по-итальянски выглядели на фоне яркого неба потертые фасады старых домов, выкрашенных палевой водяной краской с бледно-зелеными жалюзи окон, выгоревших на солнце. А если стена была глухая, то на ней были нарисованы точно такие же ложные окна. Пахло чесноком, рыбой, жареной на вонючем оливковом масле, свежеразрезанными гранатами из Амальфи. Ленину все это, конечно, ужасно нравилось, чем-то напоминало волжские пристани, Но Помпея, куда повез Горький, опять-таки не произвела должного впечатления. Примерно в это же время Бунин написал: «Помпея казалась мне скучней пустых могил, мертвей и чище нового музея. Дымящийся Везувий, несколько веретенки парисов и большая, почти черная зонтичная пиния с плоской кроной на первом плане были действительно прекрасны, не могли не волновать, несмотря на свой несколько олеографический розово-голубой колорит. Захотелось подойти к Везувию поближе. Поехали по железной дороге до Пулианы, оттуда 10 минут на фуникулере, а следующие 10 минут пешком, пока вдруг не очутились, минуя седые от вулканического пепла виноградники, на самом краю кратера, откуда по каменистой почве тяжело полз молочно-бело-желтый сернистый дым и лизал пыльные сандалии Ленина. Потом съездили в экипаже на могилу Вергилия. Здесь Ленина опять охватила прелесть простого, дикого деревенского пейзажа, радость милой человеческой жизни, воспетой сельским италийским поэтом, ставшим впоследствии великим латинским писателем. Не могу удержаться, чтобы снова не вспомнить Бунина, одно из его самых прелестных стихотворений, опять-таки написанных примерно в те же годы у гробницы Вергилия. В этом стихотворении описываются дикий лавр, и плющ, и розы, дети, тряпки по дворам, и коричневые козы в сорных травах по буграм. Все это и коричневых коз, конечно, видел Ленин, когда приехал с Горьким на могилу Вергилия. Видел он также с высокого неаполитанского берега без границы и без края море вольные края. Обращаясь к Вергилию, Бунин воскликнул: «Верю! Знал ты, умирая, что твоя душа моя. Знал, поэт, опять весною будет смертному дано жить отрадою земною, а кому — не все ли равно? Запах лавра, запах пыли, теплый ветер. Счастлив я, что моя душа, Вергилий, не моя и не твоя». Обедали внизу у самой воды на набережной против отеля «Санта-Лючия». Съели лангусту, а на другое утро, уезжая обратно во Францию, Ленин, быть может, и повторил ту фразу, которую Горький приводит в своих воспоминаниях о Ленине: «А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и почти все». Следующей весной осуществилась мечта Ленина создать партийную школу для работников партийных организаций крупных пролетарских центров России. В ней обучалось 18 рабочих подпольщиков из Петербурга, Москвы, Сормова, Ивано-Вознесенска, из Екатеринославской губернии, Николаева, Баку, Тифлиса, Домбровского района в Польше и других городов. Это все были подлинные пролетарии, люди от станка, революционеры до мозга костей, цвет российского рабочего класса. Один из них рассказывал мне о духе строжайшей партийной дисциплины и конспирации, которые царили в этой ленинской школе. Ничего общего не было у слушателей этой школы с большинством парижской социал-демократической организации, в достаточной мере зараженной ликвидаторством идеологии контрреволюционного либерализма и порядком уже разложившейся вследствие самого духа парижской жизни с его шумными кафе, где подчас с утра до вечера слышалась пустая болтовня. «Эмигрантщина и склока неразрывны», — писал в это время Ленин. «Но склока отпадет. Склока остается на 0,9 за границей. Склока — это аксессуар. А развитие партии, развитие социал-демократического движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения». Несмотря на эти дьявольские трудности, в ленинской партийной школе должны были готовиться рабочие революционные кадры для действия непосредственно на заводах и фабриках России, для подготовки новой революции, которая ни в коем случае не должна была повторить роковые ошибки 1905 года. Школу решили организовать в деревне Лонжимо, в 15 километрах от Парижа, в местности, где не жило никаких русских, никаких дачников. Короче говоря, школа была серьезно законспирирована. Лонжимо представляло собой длинную французскую деревню, растянувшуюся вдоль шоссе, по которому каждую ночь, мешая спать, ехали вазы с продуктами, предназначенными для насыщения чрева Парижа. Один из учеников школы Лонжино рассказывал мне, в какой строгости держали их. В порядке партийной дисциплины им было запрещено общаться с эмигрантской публикой, среди которой подчас орудовали шпики царского правительства и провокаторы, что впоследствии и подтвердилось. Когда я спросил, что из себя представляла в то время парижская эмиграция, попросил описать обстановку кафе, где она собиралась, залы, где происходили дискуссии и всевозможные рефераты, услышал в ответ: «Мы ничего этого не знали. Нас от всего этого держали на пушечный выстрел, конспирация была железная. Мы ни с кем не имели права знакомиться, и с нами тоже никто не знакомился, просто не имели понятия о нашем существовании. Общались мы исключительно с тем ограниченным кругом большевиков, которые имели прямое непосредственное отношение к школе в Лонжимо. Всего один или два раза были в Лувре, где Луначарский давал нам предметный урок эстетики. И это все. По окончании занятий в школе мы немедленно нелегально возвратились обратно в Россию на подпольную работу. Нас называли ленинцами или агентами Ленина, и мы этим очень гордились и продолжаем гордиться до сих пор. Конечно, те, которым выпало счастье дожить до наших дней. Считается, что ленинская школа в Лонжимо была предшественницей будущих большевистских партийных школ и коммунистических университетов. «Когда мы нанимали квартиры ученикам, — вспоминает Крупская, — мы говорили, что это русские сельские учителя. Больше всего французов удивляло, что наши учителя ходят сплошь и рядом босиком. Жарище тем летом стояло невероятное. Каждый раз, бывая в Париже, я непременно посещаю Лонжимо. Пройтись по его непомерно длинной улице, посмотреть на маленький двухэтажный домик, каменный, почерневший от времени и от копоти местной кожевенной фабрики, домик, в котором некогда жил Ленин, сделалось для меня потребностью. Я привык к Лонжимо, и временами мне кажется, что я его хорошо знаю с детства, что я когда-то в нем жил. Но это иллюзия, удивительный феномен смещения времени, аберрация памяти, подобная аберрации зрения, о которой я уже несколько раз упоминал на этих страницах.